платье было точь-в-точь то самое, в котором была одета Корлис, когда мы сидели в баре после нашей размолвки. Легл снова засунул руку в пакет и выудил оттуда кожаную сумочку с серебряными инициалами КМ. «Вы не можете опознать что-нибудь из этих вещей?» — обратился он ко мне. У меня в горле словно застыл тугой комок, и мой голос мне показался чужим, когда я выдавил из себя. «Похоже на вещи моей жены. Но где она? Что с ней случилось?» Я вскочил на ноги. «Сидеть!» — приказал Флегл. Я сел. Капитан Маркс забарабанил пальцами по письменному столу. «Видите ли, Нельсон, когда наши мальчики вас задержали, то при вас оказалась огромная сумма денег, и сержанту Бреверу пришло в голову позвонить по телефону. И что дальше?» «Вот он и позвонил шерифу Куперу из полицейского управления в Пальм-Гроу, а Купер рассказал ему так много интересного, что Бревер послал тех же мальчиков в гараж, чтобы они еще раз внимательно смотрели машину, на которой вы ехали. Он показал на разложенные на столе вещи. И они нашли револьвер в ящике водителя, а вещи и сумочку в багажнике». Маркс попытался снова закурить погасшую сигару, которую перед этим только жевал. «Шериф Купер утверждал, что у вас с женой произошла вчера небольшая размолвка. Это верно?» Я сидел на кончике стула, судорожно сжав колени руками. Сев поудобней, я попытался расслабиться. «Да, это верно, но...» «Что явилось причиной вашей размолвки, Нельсон?» «Ну, конечно, так я ему и выложу. Еще чего не хватало». «Это вас не касается, сэр», — сказал я. «А не говорила ли вам миссис Нельсон, что между вами все кончено? И не настаивала ли на вашем отъезде?» Я признал, что именно так и было. «Да, но...» «Что оно?» И сразу перед моими глазами закружились образы, лица, предметы. Бледное лицо Корлис во время последнего нашего разговора. Волкович, который совсем не Волкович, а убийца по имени Липпи Сальц, разыскиваемый ФБР. И опять мне показалось, будто я стою на палубе корабля в штормовую непогоду, и все подо мной качается. Я ухватился за край стола. «Если вам плохо, — заметил Флегл, — можете выпить воды или воспользоваться умывальником». Я так и поступил. Вода охладила мое разгоряченное лицо. Сухой, невозмутимый голос капитана Маркса будто хлестнул меня по спине. «А правда ли, что вы после ссоры, как рассказал Купер, принуждали жену, вопреки ее желанию, удовлетворить вашу похоть?» Я глянул на него через плечо. «Откуда Купер это взял?» «От садовника», — сказал капитан Маркс. «От человека по имени Мик. Насколько я понял, этот Мик очень любопытный. Он наблюдал за вами сквозь щель в жалюзи». Я повернулся к нему. С моего лица капала вода. «И что же произошло дальше?» — спросил я. «А вы будто не знаете». «Как не знать? Корлис оделась, и мы пошли в ресторан. Помню, я пытался заставить себя хоть что-то съесть, но кусок не лез в глотку». «И поэтому вы начали пить?» «Может быть». «Как давно начался у вас этот запой, Нельсон?» 3-4 дня. «И вы не помните, как уехали из мотеля вместе с миссис Нельсон?» «Не помню». «Тем не менее, вы это сделали. И после этого никто вас не видел вместе, ни вас, ни Корлис, пока Томас и Мортон не задержали вас 5 часов спустя. Вы были пьяны и грозились перебить всех полицейских Калифорнии». Я бросил взгляд на Мортона и Томаса. «Это вы меня так избили?» Тот, что помоложе, покачал головой. «Нет, когда мы вас подобрали, вы уже выглядели побитым. Вы пытались оказать нам сопротивление, а потом грохнулись вниз лицом и разбили себе нос. Но кое-какие неприятности вы нам все же доставили, моряк. Вы так жутко упирались, пока мы тащили вас до полицейской машины. Боролись за каждый сантиметр. А потом, когда Билл усадил вас на заднее сиденье, вы чуть не проломили мне голову. Флегл все еще держал в руках окровавленную одежду. Он спросил меня: «Что вы сделали со своей женой, Нельсон?» Я покачал головой. «Не понимаю, о чем вы спрашиваете». Он сдержанно улыбнулся. «А я думаю, вы все прекрасно понимаете. 3 дня вы прожили как в сказке, как в стране с кисельными берегами. Ведь это мечта каждого моряка — пить сколько угодно, бездельничать и иметь под рукой хорошенькую женщину. Вы надеялись, что так будет продолжаться вечно». Он насмешливо хмыкнул и закончил, решив добить меня. А потом, когда у миссис Нельсон открылись глаза, и она решила порвать с вами, вы закатили скандал, потеряли голову и убили ее. «Это ложь!» — вскричал я. «Корлис не мертва! Этого просто не может быть! Где она, скажите?» «Именно это мы и стараемся узнать от вас», — спокойно произнес капитан Маркс. «Лучше уж выкладывайте все, как было. Куда вы спрятали труп?» Глава 17. Знойный день тянулся мучительно долго. За это время произошло немало событий, и ни одно из этих событий не было приятным. Наконец солнце склонилось к закату, и в окна машины подул прохладный ветерок. С переднего сиденья машины ко мне обернулся капитан Маркс. «Я вас слушаю, Нельсон». «Ближайший мотель с левой стороны», — сказал я, — «еще до того, как начнутся холмы. Там увидите пальмы, освещенные прожекторами». Водитель патрульной машины просигналил другой машине, которая следовала за нами, и подкатил к бару. В сумерках перед неоновым попугаем, который еще не был зажжен, толпились люди. Капитан Маркс вышел из машины. «Кто из вас шериф Купер?» Купер отделился от толпы. «Это я. А вы капитан из Сан-Матео?» Маркс ответил утвердительно. И они пожали друг другу руки. Я глянул на наручники, красовавшиеся на моих запястьях. Машина, следовавшая за нами, тоже остановилась возле бара. Из нее вышли полицейские и присоединились к группе людей, стоявших у входа в бар. Вскоре они уже обсуждали обстоятельства дела.